Кормак Маккарти Саттри. Читает актер Егор Партин. Милый друг, ныне в пыльные, часами неразмеченные часы городка, когда улицы лежат черные и паром исходят за поливальными машинами, и ныне, когда пьяных и бездомных вымыло под защиту стен, в переулках или заброшенных пустырях, и кошки выступают вперед, высоко подняв плечи, и поджарые по мрачным периметрам вокруг, ныне в этих закопченных кирпичных или булыжных коридорах, где из теней от проводов получается готическая арфа дверей в подвал. Ни единая душа да не пройдет, кроме тебя. Старые каменные стены, не провешенные ненастьем, окаменелые кости, застрялые в своих свилях, известняковые скоробеи складками в полу этого некогда внутреннего моря, тонкие темные деревья сквозь те вон железные палисады, где мертвые держат свою малую метрополию, занятная мраморная архитектура, стелла и обелиск, крест и маленькие стертые дождем камни, где с годами тускнеют имена. Земля набита образчиками гробовщицкого ремесла, пыльными костями да истлевшим шелком. Смертное облачение испятнано падалью. Там под синим светом фонарей во тьму убегают трамвайные рельсы, изогнутые петушьей пятой в тампаковых сумерках. Сталь подтекает дневной жарой, ее чувствуешь сквозь донья башмаков. Мимо этих складских стен из гофры вниз по песчаным улочкам, где вдребезги сдувшееся авто куксятся на пьедесталах шлакоблоков. Сквозь садки сумаха и лаконоса и увядшую жимолость, уступающую отдраенным глиняным откосам железной дороги. В этом северном полушарии серые лианы свертываются влево, что закручивает их, лепит и раковинку багрянки. Бурьян, прорастающий из шлака и кирпича. Паровой экскаватор, высящийся в одинокой заброшенности против ночного неба. Переходи тут, мимо крестовин и накладок, где паровозы кашляют, как львы во тьме депо. К городку потемней, мимо фонарей, дослепу забитых камнями, мимо дымящихся покосившихся хибар и фаянсовых собак и раскрашенных шин, где растут грязные цветы. По мостовым, драным от развалин, медленного катаклизма небреженья, проводов, что отвисшими пузами тянутся от столба к столбу поперек созвездий, увешаны бечевками от змеев, с колотушками бросательных концов, смастыренных из опутанных бутылок или игрушек детворы помельче. Бивак проклятых, а колодки, быть может, где каплющие прокаженные бродят без бубенцов». Над жарою и недостоверным горизонтом большого города только что взошла латунная луна, и тучки бегут пред нею, разбавленной тушью. Здания, отчеканенные супротив ночи, все равно, что оплот заброшенного мира подали, старые цели забыты. Селяне сходятся со многих миль, земля налипла им на башмаки и сидят весь день, как немые на рынке». Город этот не выстроен ни по какому известному образцу. Дворняжья архитектура просматривается сквозь толщу трудов человеческих, краткой обрисовкой искаженного, беспорядочного и умалишенного. Карнавал очерков, воздвигшийся на речной равнине, что иссушило сок земной на мили вокруг. Фабричные стены из старого темного кирпича, пути железнодорожной ветки, заросшие бурьяном, течение мерзкой синей канавы, где в потоке колышутся темные волокна безымянных отбросов, жестяные заплаты среди стекла в проржавленных оконных рамах, в шарике уличного фонаря лунный оскал, там, куда попал камень, и из этого отверстия ниспадает постоянная спираль дерзающих насекомых. Слабый и нескончаемый дождик все тех же форм, обожженных и безжизненных. Здесь у устья ручья поля бегут дальше к реке, а ил раздельтился и обнажает из-под своего густого наноса затаенные кости и жуткие отбросы, обломки ящиков и кондомы и фруктовую кожуру. Старые жестянки и банки, и испорченная утварь, что вздымаются из каловой трясины низин, словно достопримечательности в неторных долах раннего слабоумия. Мир за пределами всякой фантазии, злонамеренный и осязаемый, и разобщенный. Перегоревшие лампочки, как состриженные полипы, полупрозрачные и цвета черепа, слепо бултыхаются внизу, и призрачные глаза масляных разводов, и по временам выброшенные на мель вонючие фигурки людских зародышей, вздутых, как юные птицы, лунноглазых и синеватых, или тухло-серых. Дальше, во тьме, река течет слизняковой жижей к южным морям, выбегая из прибитой дождем кукурузы и мелких огородов и садов землепользователей в глубинке округа на речных суглинках, перетираясь дальше костяной мукой, отягощенная прошлым. Сны где-то растворились в воде, ничего так и не потерялось. За своей перлине держатся плавучие дома. Грязь мелководий вдоль берега лежит ребристая и склизкая, словно пещеристый сляп ворвани какого-то зверя, обвалившегося громадой, а за ним простор катится к югу и горам. Там, где некогда не снимая сапог при умирающем свете тысяч своих костров, спали охотники и дровосеки, и шли дальше старые тевтонские отцы-основатели с очами, пылающими от праведческого света громаднейшей ненасытности. Волна за волной неистовых и безумных, мозги их раскочегарены, не оставившими следа аналогами всего, что было. Сухопарые арии с их упраздненной семитской брошюркой разыгрывают драмы и притчи, вонной содержащиеся и бессмысленные, и бледные оттомления, кое ничто не уймет, кроме полного возмещения тьмы. Мы пришли в мир внутри мира. В сих чуждых пределах эти, вопреки всему, клоаки и межуточные шлаки, какие праведники замечают из повозки и вагона, сновидит другая жизнь. Искореженные или черные, или с помутившимся рассудком, беглецы от любого порядка, чужестранцы во всякой земле. Ночь тиха, словно бивак перед битвой. Город осажден неведомой тварью, и из лесу явится она, или из моря. Стеновщики обнесли посад, ворота заперты, но чу, тварь внутри, и угадаешь ли отчерк его? Где он содержится, или каков раскос его лица? Ткач ли он, окровавленный челнок, простреленный сквозь основу ткани времени, чесальщик ли душ из ворса мира, или охотник с гончими, или костяные кони влекут труповозку его по улицам, и объявляет ли он всякому ремесло свое? Милый друг, не стоит о нем надолго задумываться, ибо именно сим образом приглашается он войти. Остальное и впрямь безмолвие. Начался дождь, легкий летний дождь. Видишь, как падает он косо в огнях городка. Река лежит в гравийном граале покоя. Отсюда, с моста, мир внизу мнится даром простоты. Любопытно, не более того. Там внизу, в гротах падшего света от камня к камню, проступает кошка по булыжнику, жидко-черная и нашитая частыми антиподами по темной от дождя улице, дабы исчезнуть, кошка и противокошка в расщепленных цехах подали. Слабая летняя зорница сильно ниже по реке. Над западным миром поднимается занавес. Тонкий дождь копоти, дохлых жуков, безымянных мелких косточек. Публика сидит в паутине пыли. В выпотрошенных глазницах черепа у собеседника спит паучок, и состыкованные развалины повешенного дурака болтаются с засиженных мухами колосников, костяной маятник в шутовском наряде. По половицам туда и сюда бродят четвероногие тени. Выживают те формы, что погрубей. Вглядываясь в воду, где утреннее солнце мастерило колеса света, венчики веером, в которые попалась каждая веточка, всякая крупица осадка, долгие хлопья и лезвие света в пыльной воде, ускользая прочь, словно зрительные всполохи, там, где цедились и прялись пылинки. Рука свисает за планширь, а он лежит наискось ялика. Носок одного тапка периодически чиркает, оставляя ямочки на реке от того, что лодку слегка качает, как люльку, покуда она дрейфует вниз по реке под мостом и медленно мимо заляпанных илом опор. Под высокие прохладные арки и темные башни под днищем пролета, где лопочут голуби, а полный хлоп их крыл откликается строгими аплодисментами. Глядя вверх на эти храмовые своды с их окаменелыми древесными узлами и псевдоморфными шляпками гвоздей в сером бетоне, проплывая, а касая тень моста, клонится поперек всей речной шире с той стремглавой иллюзией, что предполагается старыми гонщиками за кубок, замершими на фотопластинах, их колеса эллиптичны от скорости. Тени эти образуются над яликом, вмещают его простертую фигуру и минуют. Уместив челюсть в изгиб локтя, он праздно наблюдал поверхностные явления. Вялую работенку сточных водоотводов, серые сгустки безымянных отходов и желтых кондомов, медленно вздымающихся из мути, словно некая исполинская разновидность палтуса или ленточного червя. Лицо наблюдателя ехало рядом с яликом. Изображение сепией, рыскающее в плавучей пакости. Глаза — веерное и водянистое кривляние. На поверхности реки вяло изогнулся рубец, как будто нечто незримое шевельнулось в глубинах, и в масляных призраках изверглись мелкие пузырьки. Под мостом он выпрямился и сел прямо, взял весла и погреб к южному берегу. Там развернул ялик, махнув кормой вывовую купу, и, перейдя на транец, поднял тяжелую перетягу, сбегавшую в воду от железной трубы, вбитой в береговую грязь. Линь пропустил сквозь открытую ключину, закрепленную на трансе ялика. И вот выгреб снова. Медленно. Линь мокро и плавно скользил через замок и вновь окунался в реку. Когда оказался в футах в 30 от берега, поднялась первая подвеска, и линь сдвоился, пока он не дотянулся и не сбросил его. Так и плыл дальше. Ялик слегка скулой против сноса реки. Крючки один за другим подъезжали к уключине со своими выщелоченными и драными плюхами плоти. Ощутив тяжесть первой рыбы, он посушил каплющие весла и взялся за линь сам, вывел его вручную. Из воды вырвался крупный сазан, грубый бок в чешуе тускло-бронзовый и блещущий. Уперся покрепче, привязал свежий крючок с куском наживки, перекинул его через борт и поплыл дальше, голоня одним весом, а сазан тяжко корчился на поелах. Закончив выбирать линь, он уже оказался на другом берегу реки. Перенаживил последнюю подвеску и отпустил тяжелый линь, проводив его взглядом, пока тонул тот в мутной воде, окруженный звездчатым ореолом солнечных пылинок, сломанной короны, сквозь которую на миг вспыхнул последний шматок тухлого мяса. Переложив на борту весла, он снова растянулся на банках, чтобы впитать солнце. Ялик медленно покачивался, дрейфуя по реке. Он расстегнул рубашку до пояса и одной рукой прикрыл глаза. Было слышно, как под ним мягко лепечет река. Тяжелая, старая река с морщинистым лицом. Под скользящей водой пушки и лафеты, цапфы, заело, ржавеют в грязи, финки догнили до консистенции слизи. Баснословные осетры с их рогатыми пятиугольными тушками, мединистые и плотвяно-яркие сазаны и сомики с их бледными и безлитниковыми брюшками. Густая жижа, вся прошпигованная битым стеклом, костями и боем фаянсовой посуды, сетчатым от грязево-черных кракелюров. За рекой вздымались известняковые утесы, серые, грубо граненые, затянутые травой по обрывам в тонких зеленых разломах. Там, где свешивались над водой, набрасывали они прохладную тень, и поверхность лежала спокойной и темной, и отражала, как беленькую звездочку, очертания зуйка, парящего на восходящих тягах от края откоса. Под банкой ялика, сухо и бескомпромиссно, уткнувшись лицом в переборку, плыл сомик. Минуя ручейное устье, он поднял руку и медленно помахал. Старики черные, все в цветах и шляпках, вывалили, словно кренящийся от ветра сад, с их качкими тростями, руки воздеты, темные и случайные, в воздух, их олиповатые дикарские костюмы парусили от движения. За ними очерк города, вздымаясь вид и мел кованный, надсаженный, молотом выколоченный, темный и дымящийся против фарфорового неба. Чумазое речное прибрежье лежало, гнутое и мерцающее на жаре, и никакого звука не раздавалось в этом одиноком летнем предполуденье. Ниже рамных опор железной дороги он принялся проверять свой второй перемет. Вода была на ощупь тепла, и чувствовалась в ней зернистая смазочность, как у графита. Когда же закончил, был уже полный полдень, и на миг он встал в ялике, оглядывая улов. Обратно вверх по реке погреб медленно, рыбы бились в тонком сером днище ялика, их мягкие усики с тупым изумлением ощупывали осклизлые поелы, а спинки там, где изгибались они на солнечный свет, уже обесцвечивались до бескровной бледности. Поскрипывали в степсах латунные уключины, и речная вода курчавилась с тягучестью от носовой обшивки и ложилась за яликом в кильватре бороздою в трясине. Он выгреб из-под тени откосов и проплыл мимо песчано-гравийной компании, а затем вдоль голых и пыльных пустырей, где по шлаковым насыпям бежали рельсы, а на тупиковых ветках окислялись товарные вагоны. Мимо складов из оцинкованной и гофрированной жести, установленных на равнинах, выдолбленных из кирпичного цвета земли, откуда торчали ромбовидные и завитые очерки известняка, кропчатые от грязи, как громадные, вымытые на сушу кости. Он уж пустился было за реку, когда увидел у берега спасательные катера. Те тралили в протоке, а с суши наблюдала небольшая толпа. Два белых катера, слегка окутанные жарой и медленным голубым дымком выхлопов, слабое пыхтение двигателей разносилось по спокойствию реки. Он пересек реку и подгреб к краю протоки. Катера стояли борт к борту, на одном движок заглушили. На спасателях были кепки яхтсменов, и делом своим они занимались мрачно. Когда рыболов проплывал, они втаскивали на борт мертвеца. Тот весьма окоченел и походил на манекен из витрины, если не брать в расчет его лицо. Оно казалось мягким и вздутым. Сбоку его украшал крюк кошка, оно сумасшедше щерилось. Так они его и подняли с распертыми костями скул. Бледная, бескровная рана. Казалось, он деревянно возражает, голова набекрень. Его втянули на палубу, где и лег он в своем мокром костюме из жатки и носках лимонного оттенка, щерясь на работников белоглаза, с крюком в лице, словно какой-то непристойный водяной гомункул, притащенный тралом, кого свет Божьего дня в тот же миг поразил насмерть. Рыболов проплыл мимо и вытащил ялик на берег выше по реке от толпы. На швартов он накатил камень и подошел посмотреть сам. Близился спасательный катер, и один работник стоял над трупом на коленях, стараясь отцепить кошку. Толпа за ним наблюдала, а он потел и старался извлечь крюк. Наконец уперся башмаком в череп мертвеца и вывернул крюк обеими руками. Тот оторвался, таща за собой волокнистый кус обесцвеченной плоти. На берег его снесли на брезентовых носилках и уложили на траву, откуда он пялился на солнце осушенными глазами с этой своей ухмылкой. Из вялого воздуха уже сгустился спутанный клубок мух. Работники накрыли мертвеца грубым серым одеялом, стопы его остались торчать. Рыболов собрался было уходить, когда кто-то из толпы взял его за локоть. «Эгей, сатри!» Он обернулся. «Эгей, Джо!» — сказал он. «Видал?» «Не, говорят, вчера ночью прыгнул. Ботинки на мосту нашли». Они постояли и поглядели на мертвеца. Работники спасательного отряда сворачивали тросы и распутывали снасти. Толпа уже напирала, как плакальщики, и оказалось, что рыболов с его приятелем проходят мимо мертвеца, словно отдают ему последние почести. Тот лежал в желтых носках, а по одеялу ползали мухи, и одна рука вытянулась в траву. Часы он носил на внутренней стороне запястья, как некоторые, и Сатри, проходя, заметил с чувством, которого не мог назвать, что часы у мертвеца еще идут. «Скверный это способ выписываться», — сказал Джо. «Пошли». Они двинулись мимо шлака обок железнодорожной насыпи. Сатри потирал мягко пульсирующую мышцу созерцательной своей челюсти. «Какой дорогой пойдешь?» — спросил Джо. «Вот сюда. У меня лодка». «Еще рыбалишь?» «Ну? Чего ты вообще за это взялся?» «Не знаю», — ответил Сатри. «Тогда казалось, что это неплохая мысль». «В верхнем городе бываешь?» «Иногда». «Зашел бы на угол как-нибудь вечерком, по пивку птяпнули». «На днях доберусь». «Сегодня рыбалишь?» «Ну, немного». Джо за ним наблюдал. «Слушай», — сказал он, — «у Миллеров поднялся. Брат говорил, им был кто-то нужен в мужской обуви». Сатри посмотрел в землю и улыбнулся, вытер рот тылом ладони и снова поднял взгляд. «Ну», — произнес он, — «я, наверное, пока еще немного реки подержусь». «Ну, заходи вечерком». «Зайду». Каждый поднял руку на прощание, и он смотрел вслед парнишке, пока тот взбирался на насыпь, а затем через поля двигал к дороге. Затем снова спустился к ялику, вытянул швартов и швырнул его в лодку, а ее снова столкнул в реку. Мертвец все еще лежал на берегу под одеялом, но толпа уже расходилась. Он погреб через реку. Ялик развернул под мостом к берегу, посушил весла и остался сидеть, глядя на рыбу. Выбрал голубого сомика и поднял его за жаберные щели, упершись большим пальцем ему в мягкое желтое горлышко. Оно разок сократилось и сделалось недвижно. С весел в реку капало. Он выбрался из ялика и привязался к пикетажному колышку и стал взбираться по скользкому вытоптанному откосу к аркам там, где мост уже уходил в землю. Тут темная пещера под бетонным сводом, вокруг входа навалены камни, а по валуну желтой краской грубо намалевано «Вход воспрещен». В каменном гурии на зловонной и бессолнечной глине горел огонь, а перед ним на корточках сидел старик. Старик поднял на него взгляд, а затем вновь уставился на огонь. «Я тебе сомика принес», — сказал Сатри. Тот пробурчал и поводил рукой в воздухе. Сатри положил рыбину, и старик сощурился на нее, а затем поворошил угли в огне. «Сядь», — сказал он. Он присел на корточки. Старик рассматривал жидкие язычки пламени. Приглушенно рокоча, над ними изредка ездили машины. В огне вспухала волдырями картошка, и ее обугленные мундиры трескались, тихо шипя, словно мелкие организмы, издыхающие на углях. Старик подцепил их из пепла раз, два, три черных дымящихся камня. Сгрудил их в ржавый колесный колпак. «Бери себе тошку», — сказал он. Сатри поднял руку. Он не ответил, ибо знал, что старик предлагать станет трижды, и слова отказа нужно отмерять. Старик наклонил банку, из которой шел пар, и вглядывался в ее нутро. В речной воде варилась горсть фасоли. Он возвел разоренные глаза и выглянул из-под балки клочковатой кости, что их затеняло. «Теперь я тебя помню», — сказал он. «С тех пор, как ты еще совсем малявка был». Сатри так не считал, но кивнул. Старик, бывало, ходил от двери к двери, и у него куклы и медведи разговаривали. «Валяй, бери себе тошку», — сказал он. «Спасибо», — ответил Сатри, — «уже поел». Из мучнистой сердцевины картофелины, которую он разломил в руках, пер сырой пар. Сатри выглянул на реку. «Люблю я горяченьким поужинать, а ты?» — сказал старик. Сатри кивнул. Арочные ваи Сумаха подрагивали в полуденной жаре, а в ребристых перемычках моста бронились и ворковали голуби. От затененной земли, где он сидел на корточках, несло застойным духом склепа. «Ты ж не видел, как мужик прыгнул, правда?» — спросил Сатри. Тот покачал головой. Старый тряпичник, жидкие брылы его колыхнулись. «Видал, как драгировали», — ответил он. «Нашли?» «Да». «Чего прыгал-то?» «Кажись, не сказал». «Я б не стал. А ты?» «Надеюсь, что нет. Сегодня утром в город ходил?» «Не, я уже не хожу. Квелы я уже туда ходить». Что стряслось?» «Батюшки светы, не знаю. Говорят, смерть подкрадывается, а китать в нощи. Ну и где она? Я б ее за шею обнял». «Ну, только с моста не прыгай». «Ни за что б и не стал». «Похоже, прыгают всегда в жару». «Погода еще хуже станет», — сказал тряпичник. «Дрянь погода. Предрекаю тебе». «Девушка-то повидать тебя приходила?» «Никто меня, видать, не ходил». Он ел фасоль из жестянки латунной ложкой. «Я с ней еще разок поговорю», — сказал Сатри. «Ну, взял бы ты себе вот тошки хотя б». Сатри поднялся. «Мне пора», — сказал он. «Не торопись». «Надо идти». «Приходи еще». «Ладно». Поднялся легкий ветерок, и он, пересекая реку обратно, уперся ногами в стойки кормы и навалился на весла. Воды сквозь плохо проконопаченную обшивку ялик набрал довольно, чтобы утренний улов в нем плавал, и рыбин носило по всем гнутым поелам с облезающей краской, тупо стукая друг об дружку. Из швов торчали растрепавшиеся концы кабалки и покачивались в грязной воде среди кусков наживки и клочков бумаги. И сор нырял и подымался, а неумолчный сток речной воды пел из-под жести одной чиненной лопасти. И так вот, наполовину притопнув, ялик тащился с переменчивой вялостью и неходко. Поближе к берегу рыболов свернул вверх по реке и продолжал грести. Черные семейства в ярких воскресных нарядах, рыбачившие у кромки реки, угрюмо наблюдали за его продвижением. Траву украшали ведерки и корзины с обедами, а на одеялах, от ветра прижатых по углам камнями, выставляли на показ темных младенцев. Достигнув плавучего дома, он посушил весла, а ялик рыскнул и тяжеловесно успокоился у прибитых там автопокрышек. Он замахнулся концом в руке и пришвартовался. Ялик покачивался и неповоротливо скользил, а вода на дне плескалась. Рыба в ней вяло дергала хвостами. Сатри потянулся и потер себе спину, поглядел на солнце. Стало уже очень жарко. Он прошел по палубе, толкнул дверь и шагнул в рубку. Внутри доски, казалось, прогибались от жары, а с балок под жестяной крышей капали бусины смолы. Он прошел по каюте и растянулся на шконке, закрыв глаза. Слабый ветерок из окна колыхал ему волосы. Барка слегка подрагивала на реке, а одна стальная бочка под днищем вздулась от жары, меланхолично бумкнув. Глаза отдыхают. Это притихшее, избивчивое воскресенье. Сердце качает под грудиной. Кровь в своих предписанных обходах. Жизнь в крошечных местах, узеньких щелочках. В листве жабий пульс. Утонченная клеточная война в капле воды. «Декстракардия», — сказал улыбчивый врач. «Сердце у вас право, ссохлось от непогоды и без любви. Кожа натянулась и лопнула, как перезрелый плод». Он тяжело повернулся на шконке и приложил один глаз к щели в переборке из грубых досок. Там мимо текла река. Клоака Максима. Смерть от утопления, тиканье часов мертвеца. Старые жестяные часы на дедовом столе грохотали, как литейный цех. Нагнулся попрощаться в желтой комнатушке, смрад лилий и благовоний. Он вытянул шею, мне что-то сказать. Я так и не расслышал. Он просипел мое имя, хватка выдавала в нем хрупкость. Его впалое и траченное лицо. Мертвые б забрали живых с собой, кабы могли. Я отпрянул». Посидел в плещом обвитом саду, который своими неумолчными кожистыми поползновениями хранили ящерицы. Зайцы в садках, призрачно-бледные под сенью стены каретника. Брусчатка в розовом садике, террасный склон лужайки над рекой, дух самшита, мшистой плесени и старого кирпича в тени кладовки над родником. Камни под жирухой, в чистой проточности, усыпаны пресноводными улитками. Саламандра, пятнистая, как форель, нагнулась пососать холодной и мшистой воды. Смятая рябью детское личико глядит в ответ, водянистая изомера, пучеглазая в кольцах. В последнем своем письме мой отец сказал, что миром правят те, кто готов взять на себя ответственность за управление им. Если кажется, будто тебе недостает такой жизни, могу сообщить, где ее отыскать. В судах общего права, в предпринимательстве, в правительстве. На улицах же ничего не происходит. Ничего, кроме мимодрамы, состоящей из беспомощных и бессильных. Из старых изрубцованных глоток старейшин, заплесневелых книг я не спас ни слова. Во сне шел я с дедом моим у темного озера, и речь старика полнилась неопределенностью. Я видел, как отпадает от мертвых все фальшивое. Говорили мы легко, и для меня было скромной честью идти с ним во глубине того мира, где он был мужчиной, как все мужчины. С маленького конца коридора в осенних лесах провожал он меня взглядом, пока я уходил в мир пробуждения. Если наша покойная родня причисляется к лику святых, мы с полным правом можем ей молиться, так гласит нам церковь-мать. Она не утверждает, что те станут нам отвечать во сне или вне его. Как не сообщает и того, на каком языке можно разговаривать с мертворожденным. Более обычный посетитель, безмолвный, остов младенца. Тонкие и пегие косточки, вдоль чьих борозчатых граней налипли старые ошметки плоти и вощенные покровы драных свивальников. Кости, что наполнят собой не больше обувной коробки, выпуклый череп. На правом виске розовато-лиловое полулуние. Сатри повернулся и лег, уставившись на подволок, бережно касаясь кончиками пальцев похожей отметины на собственном левом виске. Мета второго сына. Как в зеркале. Неуклюжая копия. Он лежит на лесной лужайке, чтоб не осталось там от того чада, с кем ты делил материно чрево. Он не разговаривал и не видел, как и теперь. Быть может, в черепе у него была морская вода. Родился и мертвеньким, и безмозглым, или же тератома, жуткая по форме. Нет, ибо мы были подобны до последнего волоска. Я последовал за ним в мир, вот он я». Родами при тазовом предлежании, задним концом вперед, как свойственно китам и летучим мышам, формам жизни, предназначенным для иных сред, нежели земля, которой у них нет никакого влечения, и молился раньше о его душе в дни минувшие, веря, что этот отвратительный цирк вновь соберется где-то навсегда. Он в чистилище нехристи праведников, я в земной преисподней». Через тонкие и щепастые переборки слышно, как рыба плещет в тонущем ялике. Знак веры. 12-й дом небес. Провозвещает западную церковь св. Петр, покровитель рыботорговцев. Св. Фиакр, почечуя. Сатри накрыл глаза предплечьем. Он говорил, что мог бы стать ловцом человеков в другом времени, но теперь и с этими рыбами возни хватает. Поздний вечер настал еще до того, как он проснулся. Он не шелохнулся, лежа на грубом армейском одеяле, наблюдая, как истекают и вспыхивают по всему подволоку лески света от лица реки. Почувствовал, как барка слегка накренилась, на мостике послышались шаги и среди бочек тяжкий перекат. Уж это-то не тень. В щели он видел, как кто-то идет по мостику. Робкий стук, еще разок. «Заходи!» — сказал он. «Кореш?» — он повернул голову. В дверном проеме стоял его дядя. Он вновь перевел взгляд на подволок, сел и спустил ноги на палубу. «Заходи, Джон!» — сказал он. Дядя вошел, озираясь неуверенно. Остановился посередке, замерев в четырехугольном слитке пыльного света, подвешенном, как на шлюп балке, между окном и его скошенной копией на дальней переборке. Бесплодная его физиономия жестоко осветилась. Глаза водянистые и полузакрытые, с их вялыми гирьками плоти, свисающими на скулы. Вместе с той деревянной улыбкой, какая ему удалась, чуть шевельнулись у него и руки. «Эгей, парнишка!» — сказал он. Сатри сел, глядя на свои ботинки. Сложил руки, снова развел ими и поднял взгляд. «Садись», — сказал он. Дядя огляделся, оттащил назад один стул и осторожно сел на него. «Ну», — сказал он, — «ты как, кореш?» «Как видишь, сам как». «Прекрасно, прекрасно. Как оно все?» «Порядок. Как ты меня нашел?» «Увидел в Орлах Джона Кленси, и он сказал, что ты живешь в плавучем доме или что-то вроде. Вот я и поискал тут по реке и нашел тебя». Он неуверенно улыбался. Сатри посмотрел на него. «Ты им сказал, где я?» Тот перестал улыбаться. «Нет-нет», — ответил он. «Нет, это дело твое». «Ладно». «Ты тут сколько уже?» Сатри хладнолико пригляделся к тому терпеливому изумлению, какое дядя на себя напустил. «С тех пор, как вышел», — сказал он. «Ну, мы ничего не слышали. Это уже сколько?» «Кто это мы?» «Я не слышал. В смысле, я точно не знал даже, вышел ты или нет». «Я вышел в январе». «Здорово, здорово. И что, ты его снимаешь или как?» «Я его купил». «Что ж, здорово!» Он озирался. «Недурно! Печка есть и прочее!» «Ты сам как, Джон?» «О, не жалуюсь! Ну, то есть...» Сатри его рассматривал. Выглядел так, словно скроен для роли постарше. Волосы исполосованы мелом, лицо — глиняная маска, треснувшая от лакейской ухмылки. «Хорошо выглядишь», — сказал Сатри. Уголок его рта дергался от тика. «Ну, спасибо, спасибо. Стараюсь, знаешь, формы не терять. Старая печенка не в лучшем виде». Он приложил ладонь куда-то к животу, взглянул вверх на подволок, выглянул в окно, где к ночи уже вытянулись тени. «Еще зимой операцию вот перенес. Ты, наверное, не знал?» «Нет». «Сейчас, конечно, оправляюсь». Сатри чуял его в жаре каютки. Затхлый дух от одежды с толикой слабой вони виски. По кромке сладкий душок смерти. За ним на западной переборке подсвеченные свили пылали ярко-красным и светились сами собой, словно зенки бдительных извергов. «У меня нечего выпить, иначе б я тебе предложил». Дядя поднял ладонь. «Нет-нет», — ответил он. «Мне не надо, спасибо». Глядя на Сатри, приспустил бровь. «Видел твою мать», — сказал он. Сатри не ответил. Дядя вытаскивал сигареты. Протянул ему пачку. «Сигаретку?» — спросил он. «Нет, спасибо». Он тряхнул пачкой. «Валяй!» «Не курю». «А ты раньше курил?» «Бросил». Дядя закурил и выдул к окну дым тонким голубым дыханием гадюки. Тот свернулся кольцами и рассеялся в желтом свете. Он улыбнулся. «Вот бы мне получать по доллару каждый раз, что я бросал», — сказал он. «Как бы то ни было, у них все прекрасно. Собирался тебе передать». «Я и не думал, что ты с ними увидишься». «Мать твою в верхнем городе встретил». «Ты говорил». «Ну вот». «Часто я там не бываю, конечно. Поехал на Рождество, сам понимаешь. Мне они словцо в орлах оставили, чтоб заглядывал как-нибудь и, ну, не знаю. Приходи как-нибудь на ужин, сам понимаешь. Мне туда идти совсем не хотелось». «Я тебя за это не упрекаю». Дядя чуть поерзал на стуле. «Ну, дело ж тут не в том, что я с ними как-то не лажу. На самом деле я просто...» «Ты их просто терпеть не можешь, как и они тебя». По дядиному лицу скользнула чудная улыбочка. «Ну», — произнес он, — «вряд ли я бы стал заходить так далеко, чтоб это утверждать. Но, разумеется, и мне они никаких одолжений не делали». «А то я не знаю», — сухо вымолвил Сатри. «Наверное, все так», — сказал дядя, кивая. Глубоко затянулся, размышляя. «Наверное, у нас с тобой тут есть кое-что общее, парнишка?» Он так считает. «Знал бы ты моего отца, прекрасный был человек!» Дядя неуверенно смотрел вниз на свои руки. «Да», — сказал он, — «прекрасный человек!» «Я его помню». «Он умер, когда ты еще в пеленках был». «Знаю». Дядя сменил галс. «Надо бы тебе как-нибудь вечерком в Орлов заглянуть», — сказал он. «Могу тебя провести. По субботам у них вечером танцы. Туда и хорошенькие женщины ходят. Ты удивишься?» «Удивлюсь, наверное». Сатри откинулся на переборку из неструганных досок. Каютку затапливали синие сумерки. Он смотрел в окно, за которым уже вылетели казадои, а стрижи метались, чирикая над рекой. «Чудной ты парень, кореш! Даже вообразить себе не могу никого, настолько не похожего на твоего брата». «На которого?» «Что?» «Я спрашиваю, на которого?» «Которого кого?» «Которого брата?» Дядя тягостно хмыкнул. «Чего это?» — сказал он. «У тебя только один и есть — Карл». «А другому что, имя не смогли придумать?» «Какому другому? Ты это вообще к черту о чем?» «О том, который мертвеньким родился». «Тебе это кто наболтал?» «Я это помнил». «Кто тебе сказал?» «Ты говорил». «Да ни за что! Когда это?» «Много лет назад. Ты пьяный был». «Никогда я такого не говорил». «Ладно, не говорил так не говорил». «Какая вообще разница?» «Не знаю. Мне просто интересно стало, чего ради это надо держать в тайне. От чего он умер?» «Он родился мертвым». «Это я знаю». «Не знаю от чего. Так вышло. Ты родился до срока. Клянешься, что это я тебе говорил». «Неважно». «Что ж, ничего не скажешь, правда?» «Не скажу. Мне насчет этого было просто интересно. Что говорит врач, например? В смысле, их же обоих надо забирать домой. Вот только одного берешь в сумке или коробке. Наверное, там есть такие люди, кто всем этим занимается». «Только ничего не говори». Сатри подавался вперед, глядя на свои дешевые и гниющие башмаки в повалаку на полу. «Господи, Джон, не волнуйся так». «Не буду». «Ладно, не говори им, что меня видел». «Ладно, резонно, по рукам». «Я все равно с ними не вижусь». «Ты уже сказал». Дядя поерзал на стуле и длинным желтым указательным пальцем оттянул себе воротник. «Он мог бы мне помочь, знаешь. Я у него никогда ни о чем не просил. Ей-богу, никогда. Он бы мог мне помочь». «Ну, — сказал Сатри, — не помог же». Дядя кивнул, вперевшись в пол. «Знаешь, — сказал он, — у нас с тобой много общего». «Это вряд ли». «В каких-то смыслах». «Нет», — ответил Сатри, — «мы не похожи». «Ну, я в смысле...» — дядя махнул рукой. «Это его тезис, но я не как ты». «Ну, ты меня понял». «Я понимаю, о чем ты. Но я не как ты, я не как он, я не как Карл, я как я. Не надо мне говорить, на кого я похож». «Ну, послушай, кореш, вовсе не нужно». «Думаю, нужно. И не желаю я тебя тут видеть. Я знаю, что им ты не нравишься, ему не нравишься. Ты тут ни при чем, ты не виноват, я ничего не могу поделать». Дядя сощурился на Сатри. «Вот только не надо тут со мной на белого коня влезать», — сказал он. «Я хотя бы в чертовом исправдоме не был никогда». Сатри улыбнулся. «В работном доме, Джон, это немножко другое. Но я то, что я. Я же не хожу и не рассказываю всем, что был в туберкулезном санатории». «И что? Я ж не утверждаю, что я трезвенник, если ты на это намекаешь». «А ты алкоголик?» «Нет». «Чего улыбаешься? Никакой я не алкоголик, к черту!» «Он тебя всегда пьянью называл. Наверное, это не так скверно». «Да наплевать мне, чтоб он там не говорил! Пусть хоть...» «Договаривай». Дядя с опаской посмотрел на него. Крохотный окурок он щелчком отправил за дверь. «Ну, — сказал он всего не знает». «Гляди, — произнес Сатри, подаваясь вперед. Когда человек женится ниже себя, дети его ниже его. Если он вообще так думает. Не был бы ты пьянчугой, он и на меня б, может, смотрел другими глазами. А как есть, мой случай всегда был сомнительным. Ожидалось, что от меня толку не будет. Дед мой говорил бывало. Кровь свое покажет. Любимое присловие у него такое было. Ты куда это смотришь? На меня смотри». «Не понимаю я, о чем ты». «Да понимаешь. Я о том, что мой отец меня презирает, потому что я твоя родня. Не считаешь, что это справедливое утверждение?» «Не знаю даже, почему ты пытаешься обвинить меня в своих бедах со своими сумасбродными теориями?» Сатри потянулся через небольшое пространство между ними и взял дядины перевитые руки в свои, успокоил их. «Я тебя не виню», — сказал он. «Просто хочу тебе сказать, какими другие бывают». «Я знаю, какие бывают люди. Кому ж еще знать?» «С чего бы? Ты считаешь, будто мой отец и такие, как он, другая раса. Можешь смеяться над их претензиями, но ты никогда не сомневаешься в их праве на тот образ жизни, какую они ведут. Штаны он надевает так же, как и я свои». «Чепуха, Джон. Ты и сам в это не веришь». «Я ж сам это сказал. Нет?» «Что, по-твоему, он думает о своей жене?» «Нормально они ладят». «Нормально они ладят». «Ага». «Джон, она домработница. Он даже в ее доброту не верит по-настоящему. Неужто ты не догадываешься, что в ней он видит черты того же убожества, какие видит в тебе? Невинный жест способен напомнить о тебе». «Не зови меня убогим», — сказал дядя. Он, вероятно, верит, что лишь его благотворное руководство не дало ей попасть в бордель. «Ты это о моей сестре говоришь, мальчик?» «Она моя мать, слюнявый ты дуралей». Внезапная тишь в каютке. Дядя, трясясь, поднялся, голос его звучал тихо. «Они были правы», — сказал он. «Что они мне говорили? Насчет тебя были правы. Злобная ты личность, гадкая, злобная личность». Сатри сел, упершись лбом в руки. Дядя опасливо двинулся к двери. Тень его упала на Сатри, и тот поднял голову. «Может, это как цвета слепота», — сказал он. «Женщины — лишь носители. Ты ж дальтоник, правда?» «По крайней мере, не полоумный». «Нет», — подтвердил Сатри, — «не полоумный». Сузившиеся дядины глаза, казалось, смягчились. «Помогай тебе Бог», — сказал он. Повернулся и шагнул на мостик, и спустился по сходням. Сатри встал и подошел к двери. Дядя пробирался через поля в последнем свете дня к темневшему городу. Джон окликнул его. Тот оглянулся. Но старик казался будто бы за стеклом в таких мирах, какие сам себе измыслил, и Сатри лишь поднял руку. Дядя кивнул, как тот, кто понимает, и двинулся дальше. В каюте почти совсем стемнело, и Сатри походил по маленькой палубе и пинком поднял табурет, а сам сел на него, опираясь на переборку рубки и закинув ноги на леера. С реки подымался ветерок, неся с собой слабый дух нефти и рыбы. Ночные звуки и смех доносились от желтых хижин за подъездной веткой железной дороги, и река разматывалась мимо, крутоспинная и шипевшая в темноте у его ног, словно кипение песка в стакане, ветра в пустыне, медленный голос погибели. Костяшки пальцев он вклинил себе в глазницы и уперся головой в доски обшивки. Те были еще теплы от солнца, словно слабое дыхание ему в загривок. За рекой на черной воде, укороченно и расчлененно, лежали огни лесозаготовительной компании. Они же по реке, от берега к берегу, копии гирлянды, провисали натянутые огоньки моста и мягко трепетали от слабых порывов ветра. Башенные часы на здании суда пробили полчаса. Одинокий колокол в городе. Вон светлячок. И вон... Он встал и сплюнул в реку, спустился по сходням на берег и двинул через поле к дороге. Прошел по передней улице, дыша вечерней прохладой. Западное небо перед ним все еще глубокой циановой синевы, простроченной очерками летучих мышей, пересекающих ее вслепую и судорожно, словно споры на предметном стекле. В ночи висел прогорклый смрад вареной зелени, а от дома к дому за ним тянулась нить музыки из радиоприемников. Он шел мимо дворов и засыпанных шлаком садиков, полнившихся сурдинами домашней птицы, мастившейся на своих насестах, и мимо темных гротов средь хибар, где вспыхивала и снова умирала музыка, и мимо тусклых огоньков в окнах, где по потрескавшимся и пожелтевшим бумажным ставням скатывались тени. Сквозь вонючие садики из вагонки, где плакали детишки, дотявкали и припадали к земле трусливые облизающие сторожевые собаки. Он взобрался на горку, к краю города, мимо открытой двери негритянского молитвенного дома, мягко освещенного изнутри. Проповедник в своем облачении и очках в оправе из золотой проволоки, похожей на дрозда из сказок. Сатри, выходящий из этой жаркой и вонькой преисподней под евангельскую музыку. Сумеречные горла, преклоненные и увитые венами, словно изрубцованные конские бока. Он наблюдал за ними летними ночами, бледный язычник, усаженный на обочине снаружи. Однажды, дождливым вечером, поблизости уловил пломбами в зубах новости, тихую музыку. Его остановило в покое, каким опорожнило ему ум, ибо даже ложный намек на мир духа лучше, нежели никакого. Вверх по этим дорожкам с желобками, чтобы дать ноге опору, вольно перемещаются тараканы. Стукнуть в дверь на задвижке косую, бурые грызуньи зубы Джимми Смита сразу за сеткой. В гнилой ткани прореха, какую, быть может, за годы он продышал. По длинному коридору, освещенному единственной сернисто-цветной лампочкой, свисающей с потолка на шнуре. Шаркающие шлепанцы Смита трутся о линолеум. В конце коридора он поворачивает, придерживая дверь. Обвисшая желтая кожа у него на плечах и груди так бескровна и морщиниста, что выглядит он весь залатанным случайными лоскутами и остатками плоти, приваренными нахлесточными швами и тщательно обернутыми в хлипкую и нечистую серую паутину его нательной рубахи. В кухоньке за столом сидят двое, пьют виски. Третий привалился к испятнанному холодильнику. На веранду ведет открытая дверь. Там маленький покоробившийся портик из серых досок, висящий в темноте над рекой. Обитателей выдает взлет и падение сигарет. Доносится смех, и в кухню заглядывает обрюзглая шлюха, а потом уходит опять. «Что будешь, Сат?» «Пиво». Тот, кто опирается о холодильник, слегка сдвигается в бок. «Что скажешь, кореш?» — говорит он. «Эгей, меньшой!» Джимми Смит открыл банку пива и протягивает ее Сатри. Тот платит, и владелец выгребает мелочь из своих омерзительных штанов, отсчитывает сдачу в ладонь Сатри и шаркает прочь. Кто внутри заседает? «Кодло Пьянчук, брат там внутри». Сатри опрокинул глоток пива так, чтобы попало на заднюю стенку горла. Холодное и хорошее. «Ну, — сказал он, — дай зайду, повидаюсь». Он кивнул двоим за столом и прошел мимо них и по коридору, и вступил в громадную старую гостиную с высокими раздвижными дверями, давным-давно вкрашенными намертво в полозья. За карточным столом сидело пятеро, головы никто не поднял. Остальная комната была пустой. Камин из белого мрамора загорожен листом жести, старый лакированный ванчос и высокий потолок с лепниной рококо — гипсовые завитки и капли плавки возле газового рожка, на месте которого теперь горела лампочка. И без того окруженные в этой чокнутой нищете остатками былой роскоши, игроки в покер сами казались тенями прежних времен или же грубыми самозванцами в декорациях на сцене. Они пили и делали ставки, и бормотали в воздухе на электризованной быстротечности старики в нарукавниках, оживленных током из какой-то испачканной сепии, показывая в картах время, предвосхищавшее их смутно предвещенную погибель. Сатри прошел дальше. В передней комнате на кирпичи опирался сломанный диван. Больше ничего. Одна шаткая пружина торчала из спинки, ухватив витками своими пивную банку, и сидел, утопая в мышиного цвета обивки без начеса, рядок Пьянчук. «Эй, Сатри!» — окликнули они. «Черт бы драл!» — сказал Джейбан, вздымаясь из недр дивана. Обхватил Сатри за плечи одной рукой. «Вот мой старый кореш!» — сказал он. «Где виски? Дайте ему хлебнуть этого старого чокнутого говна!» «Как поживаешь, Джим?» «Поживаю со всякой, какая даст! Ты где был? Где виски? Ну вот, на! Хлебни-ка, кореш!» «Что это?» «Белье! Лучший напиточек на свете! Хлебни, Сат!» Сатри поддержал бутылку против света. Веточки, мусор, что-то вихрилось в маслянистой жидкости. Он потряс бутылку. С желтого донышка поднялась дымка. «Срань всемогущая», — сказал он. «Лучший напиточек на свете!» — пропел Джейбан. «Хлебни-ка, Сат!» Он открутил колпачок, нюхнул, содрогнулся, отпил. Джейбан обнял пьющую фигуру. «Глядите, старина Сатри хлебает!» — выкрикнул он. Глаза у Сатри зажмурились, а бутылку он протягивал тому, кто ее у него примет. «Черт бы драл! Что это за срань?» «Белье!» — выкрикнул Джейбан. «Лучший напиточек, какой только есть! Хлебни, и на утро ничего не почувствуешь!» «Или же ни в какое больше утро!» «О, Господи! Давай-ка сюда!» «Привет, Белька! Подваливай к папке!» «На вот, плесни в чашку, дай кока-колы разбавлю». «Не выйдет, кореш!» «Это почему?» «Уже пробовали! Дно проедает!» «Смотри, Сатри, на башмаки себе не капни!» «Эгей, Бобби Джон!» «Когда старый Келлахан откидывается?» — спросил Бобби Джон. «Поди знай, когда-то в этом месяце. Ты Черпака когда видал?» «Он в Берлингтон переехал, Черпак-то. Сюда больше не ходит». «Иди, посиди с нами, Сат!» Джейбан направил его за руку. «Усаживайся, кореш! Усаживайся!» Сатри опустился на подлокотник дивана и отхлебнул пиво. Джейбана он потрепал по спине. Казалось, голоса поблекли. От бутылки виски он отмахнулся с улыбкой. В этой высокой комнате треснувшая штукатурка с полосами копоти, там, где под ней были рейки, это убожество, это братство обреченных. Где жизнь билась непристойно плодородно. В наплыве голосов и смеха, в воне выдохшегося пива, воскресное одиночество ссачивалось прочь. «Разве нет, Сатри?» «Что такое?» «Насчет того, что под всем городом пещеры». «Так и есть». «А в них там везде что?» «Сплошь шлам, что вверху, то и внизу», — Сатри пожал плечами. «Ничего про это не знаю», — сказал он. «Просто какие-то пещеры». «Люди бают. Одна там прям под рекой идет». «Это та, что выходит наружу в парке Чиллоуи? Видать, в гражданскую в них там всякое прятали. А теперь-то в них там что?» «Хрен знает! Спроси Сатри!» «Как по-твоему, туда спуститься еще сможешь, Сат? В пещеры гражданской эти?» «Не знаю. Всегда болтали только, одна там под рекой идет. Но я никогда не слыхал, чтобы в ней кто-то бывал». «Там еще реликвии из гражданской могут быть». «А вот и одна из них», — сказал Джейбан. «Что скажешь, негра?» Сатри глянул на дверь. За ними наблюдал серого вида человек в очках. «Ничего не могу», — произнес он. «Как вы тут, мальчики? Чего попиваете?» «Былье, Джим вот говорит». «Хлебника, нек». Тот дошаркал до бутылки, кивая всем, глазки за очками метались туда-сюда. Схватил виски и хлебнул, вялое горло его задергалось. Когда опустил бутылку, глаза у него были закрыты, а лицо — перекрученная маска. «Фух!» Он дунул летучей дымкой на улыбавшихся наблюдателей. «Боже правый, что это?» «Былье, нек!» — крикнул Джейбан. «Больше похоже на блевье». «Царю небесный, голуба, я знаю, пойло это месят в ванне, но вот это точно варили в хезнике». Он смотрел на бутылку, потряхивая ее. Сквозь дымную горючку, что в ней содержалось, жирно вихрились кверху пузыри размером с дробь на гуся. «От нее напьешься», — сказал Джейбан. Нек потряс головой и выдохнул, сделал еще глоток и передал бутылку, страдальчески отвернув лицо. Когда снова смог говорить, сказал: «Парни, надирался я паршивым виски, но быть мне грязным черномазом, ежели чуть было не жалею, что вот этого хлебнул». Джейбан махнул бутылкой к двери, где, ухмыляясь, стоял Меньшой. «Братишка, а ты выпить не хочешь?» Меньшой покачал головой. «Ребятки, сдвиньтесь-ка, пускай старый негра усядется». «Вот, нек, садись сюда! И еще сдвинься чуток, медвежатник!» «Царю небесный, парни, если я совсем копыта не откинул!» Он снял очки и вытер слезящиеся глаза. «Что поделывал, нек?» «Да денег пытался собрать на Бобби!» Он повернулся и взглянул снизу вверх на Сатри. «Я ж тебя знаю вроде. — произнес он. «Выпивали пиво вместе». «Так и думал, что тебя помню. Ты Бобби не знал?» «Разок-другой видал». Негра задумчиво покачал головой. «Я четверых мальчонок вырастил, и будь я проклят, если все они не в исправиловке, окромя Ралфа. Мы все в Джорданию, конечно, ходили, а меня тут как-то раз в работный дом загребли, да только я выскользнул. Там вертухаем старый Блэкберн был. Он меня знал, но так ничего и не сказал. Ты в Джордании бывал? Клэренс говорит, сейчас-то там ничего особого. Парни, а вот когда я там сидел, оно было круче черствового початка. Конечно, не за пение в хоре туда слали. Я 3 года оттарабанил за кражу. Пытался в шмоньку попасть, где хоть профессии научат, но туда только тупых брали. А я, сказали, не тупой. Когда из Джордании вышел, мне стукнуло 18, а было это в 960-м. Вот бы мне, мальчонок этих своих, понимать. По карману они мне вдарили, будь здоров. Чтоб их оттуда вынуть, я 18 штук долларов потратил. Дедуля их никогда ни в малейшей заварухе не впутывался, какие только и можно придумать, а дожил до 87. Вот он хлебать умел. Да и я не прочь, но ни в какие хлопоты с законом не ввязывался. Хлебни-ка, сад. Негра перехватил бутылку. Джима знаешь? «Славный парнишка. И думать брось, что не славный. Вот бы в квартирах МакКаннелли только такие жили. Я его батянь узнавал. Помельче был, чем вон там меньшой. Минуточку. Фух, черт знает, что это за виски. Ничего никому не спускал. Нипочем ирландец Лонг спускать не стал бы. Помню, подходит он как-то раз туда, что раньше звали валяльными углами. Ты знаешь, где это, Джим?» Где кафе рабочих как раз. И вот однажды утром в воскресенье ищет он одного там хмыря. А там компашка фраеров как раз прохлаждается под сараем, что раньше в том месте стоял. Вы, парни, этого и не помните уже. Виски пьют, и того хмыря они друзья. А ирландец Лонг подходит к ним и спрашивает, где, мол, он. Ну, а те говорить ему не хотели. Но ни одного среди фраеров этих не нашлось, кто б спросил у него, зачем этот хмырь тот ему занадобился. Он бы тебе задницу до смерти надрал, только слово ему поперек скажи. Ирландец Лонг уж точно б. И никого во всех квартирах МакКаннелли добросердечнее не было. Все раздал, что у него было. Захоти он, богатеем бы стал. Он же лавки держал. Денег ни у кого нет, продуктов люди себе купить не могли. Вы, парни, депрессию-то не помните?» А он им говорил, чтоб шли и брали все, чего нужно. Муку с картошкой, молока для деток. Никогда никому не отказывал, ирландец Лонг нипочем не стал бы. И сегодня в городе живут в больших домах люди, кто б точно с голодухи помер, если б не он. Да только широты им не хватит это признать. «Ты лучше еще вон хлебника, Сад, пока негра все не выпил». «Дайте выпить медвежатнику», — сказал Сатри. «А как насчет Бобби Джону дать выпить?» — сказал Бобби Джон. «Вот кто пить-то умеет!» — сказал негра. «И думать бросьте, что не может!» «Что, я и сам готов!» — сказал Джейбон. «Что, я и сам черт готов!» — сказал негра. Джимми Смит перемещался по комнате, словно громадный дрессированный крот, собирал пустые банки. Шаркая, вышел, глазки его моргали. В дверном проеме стоял Кеннет Хейзлвуд, наблюдая за ними всеми с сардонической улыбкой. «Заходи, червяк!» — позвал Джейбон. «Возьми-ка себе хлебнуть этого доброго виски!» Хейзлвуд с улыбочкой вошел и принял бутылку. Наклонил, понюхал и вернул. «Последний раз, когда я дрянь эту пил, подохнуть хотел. Вонял аж на изнутри». Весь день пролежал в ванне горячей воды, а когда вылез и обсох, все равно еще воняло так, что всю одежду пришлось сжечь. Блевать тянуло, надрищ пробило, трясло всего от холода, и ноги не держали. Посейчас, как вспомню, так дурно становится. «Черти, червяк, да хороший это вискач!» «Я пас. Червяк мое виски козлит, кореш!» «Ты б сам его в отказ отправил, пока оно тебя самого не закозлило, а то проснешься как-нибудь утром, а печенка у тебя в носок сползла». Но Джейбон уже отвернулся с воплем. «Белье!» — крикнул он. Печени крыть нечем!» Хейзлвуд ухмыльнулся и повернулся к Сатри. «Ты что, получше не можешь за ним приглядывать?» — спросил он. Сатри покачал головой. «Мы с Кэтрин идем в Трокадеро. Пошли с нами». «Я б лучше домой, Кеннет». «Давай ты с нами туда съездишь, а обратно мы тебя отвезем». «Помню последний раз, как я с вами кататься ездил. Ты нас втравил в три драки, ногой вышиб дверь какой-то тетки и загремел в тюрьму. Я удирал через какие-то дворы, чуть на белевой веревке не повесился. За мной свора собак гналась. Везде прожекторами светили, легавые повсюду. А ночь я в итоге провел в какой-то гофрированной трубе вместе с кошкой». Червяк ухмыльнулся. «Ладно тебе», — сказал он. «Просто выпьем, да поглядим, что там к чему». «Не могу, Кеннет. Я все равно банкрот». «Я ж не спрашивал, есть ли у тебя деньги». «Эгей, червяк, ты сегодня утром про старину Крамблиса в газете видал?» «Что он теперь натворил?» «Его обнаружили около 6 утра сегодня под деревом на большом поле Люцерны. Он нашел единственное дерево на всем поле и в него врезался. Говорят, когда прибыли легавые и открыли дверцу, старина Крамблис выпал наружу и валяется. Посмотрел прямо наверх, увидел эти синие мундиры, подскочил и заверещал. «Где тот мужик, кого я нанял отвезти меня домой?» Ухмыльнувшись, Сатри встал. «Не убегай, Сат. Пора идти». «Куда идешь-то?» «Мне нужно где-то поесть. До скорого вам всем». Проводить до двери по длинному коридору к нему пристроился Джимми Смит, крот и гость. Отщелкнуть задвижку на сетчатой двери и так в ночь. Там пасмурно, грядет дождь, а огни города омывают свернувшиеся небеса, лежат лужицами на мокрых черных улочках. По Саранчевой уезжает поливальная машина со своими ливрейными лакеями в драных штормовках. Они тянут метлы по залитым водой канавам, и воздух густо пахнет влажной мостовой. Мало какие звуки разносятся с амфорной гулкостью по этой полуночной тиши, и город в спокойствии своем, кажется, покоряется запрету. Здания наваливаются на тусклые приглушенные коридоры, где каблуки ночного сторожа отщелкивают минуты. Мимо черных и запертых на висячие замки витрин. В окне ощипывателя птицы в вечно синей заре клюют носом полуголые петушки. Часовой перезвон и гул курантов одиноки в задумчивом крепко спящем городке. Выпотрошенные ржавеющие грузовики на рыночной улице с их шинами в растопырку, расплывающимися по гудрону. Цветов и фруктов уже нет, а сточные решетки обмотаны гирляндами увядшей зелени. Под веером света от уличного фонаря спящим слизнем свернулась ручка фарфоровой чашки. В вестибюлях неряшливых гостиничек на креслах и лежаках дремлют носильщики и коридорные. Темные лица подергиваются во сне по всему истертому виноцветному плюшу. В номерах лежат пьяные солдаты, вернувшиеся домой, распростершись безболезненным распятием по смятым стеганым покрывалам, и шлюхи сейчас спят. В амшисто-зеленых глубинах витрины глазного доктора то дернется, то замрет мелкая тропическая рыбешка. Восково оскалилась рысь на задних лапах. Из швов на ее кожаном животе выпирают комки древесной стружки, а стеклянные глаза таращатся в смертной муке. Тусклые таверны, устье переулка, где раззявили пасти мусорные баки, и там во сне меня остановил мужчина, которого я принял за своего отца». Темная фигура против кирпича в тени. Я бы прошел мимо, но рукой он остановил меня. «Я тебя ищу», — произнес он. Ветер был холодным, во сне все ветра такие. Я спешил. Я б отпрянул от него и его костяной хватки. Нож, что держал он, отсекал мертвенный свет фонаря, словно тонкая голубая рыбка, и шаги наши усиливались в пустоте улиц до отзвуков разбегавшихся сонмов. Однако был то не мой отец, а мой сын. Это он остановил меня с таким беззлобным намерением. На веселой улице пригасили светофоры. Трамвайные рельсы поблескивают в своих ложах, а поздняя машина проезжает с долгим шелестом шин. В длинной галерее автобусной станции стук шагов прилетает обратно хохотом. Он мрачно шагает к своему мрачно шагающему очерку в дверном стекле вокзала. Его призрак возникает с другой стороны жизни, словно автоскопическая галлюцинация, Сатри и Антисатри. рука тянется к руке. Дверь отшатнулась назад, и он вошел в зал ожидания. Очерки фигур, спавших на деревянных скамьях, лежали, как груды стирки. В мужской уборной о стену опирался пожилой педераст. Сатри вымыл руки и вышел мимо автоматов китайского бильярда в рашперную, занял табурет и рассмотрел меню. Официантка стояла, пристукивая карандашиком по блокнотику талонов в руке. Сатри поднял голову. Жареный сыр и кофе. Она записывала. Он смотрел. Она оторвала талон, положила его лицом вниз на мраморную стойку и отошла. Он смотрел на очертания ее нижнего белья под тонкой белой формой. В глубине кафе, среди лязга, исходившей паром кухонной утвари, трудился молодой черный. Сатри потер глаза. Она пришла с кофе, стукнув, поставила его, и кофе выплеснулся через край розовой пластмассовой чашки, затопив блюдце. Он вылил обратно и отхлебнул. Едкость горелых носков. Она вернулась с салфеткой, ложечкой. Ее пухлый палец сдавливало кольцо золотых флёр-д'оранжей. Он еще разок отхлебнул кофе. Через несколько минут она пришла с сэндвичем. Первый клин его он с минуту подержал у носа, густой аромат теста, масла и тающего сыра. Откусил полный рот, втянул пикуль с зубочистки и прикрыл глаза, жуя. Доев, вытащил из кармана квартер, положил его на стойку и встал. Она за ним наблюдала из-за кофейного титана. «Еще кофе хотите?» — спросила она. «Нет, спасибо». «Приходите еще», — сказала она. Сатри толкнул дверь плечом, не вынимая одну руку из кармана, а другой работая зубочисткой. С ближайшей скамьи поднялось лицо, глянуло на него сонно и опустилось вновь. Он прошел по веселой улице, замедляя шаг у витрин, у изысканных товаров, хранимых в стекле. Медленно проехала полицейская синеглазка. Он двинулся дальше, краем глаза следя за тем, как они следят. Мимо Вудрофа, Кларка и Джоунза, театров. Перекрестки опустели от своих торговцев новостями, и на ветру мотался мусор. Он дошел до конца городка и вышел на мост, руки положил на прохладный железный поручень и посмотрел на реку внизу. В черной вихрящейся воде, как горящие молебщики на цепи, подрагивали мостовые огни, а вдоль речного фасада, через пепельные поля осоки, надвигался серый туман и зарывался дальше среди жилищ. Он сложил руки на перилах. Подали смутно высвечивалась усыпанная хижинами пустошь. Домишки из дров, огороды руты, лоскуты крыш, скошенных под бледно-голубыми конусами фонарного света, где ошалевшими петлями взмывают мотыльки, грядки кукурузы, кривые распаханные угодья в мертвых пространствах, выкроенных стройкой и нуждой, как жизни темных и озлобленных землепашцев, кому этот скудный урожай достался в долю от всех владений широкой земли. Мелко заплескал дождик холодом по руке ему. Ниже по реке обратные прибрежные течения, гонимые в урезанном свете волна за волной, словно серебристые мальки. Упасть сквозь тьму в темноту. Побарахтаться в этих мутных и фекальных глубинах. Где тут верх? Пока легкие не всосут бурые стоки и чудные огоньки не спустятся вдоль последних коридоров мозга. Маленькие сторожа, кому узреть, что все спокойно перед наступлением вечной ночи. Часы на здании суда пробили два. Он запрокинул лицо. Там виден освещенный циферблат, подвешенный над городком, и ни единой тени не отмечает башню. Чеширские часы, зависшие в пустоте, будто странный иероглиф луны. Ладонью Сатри стер с лица воду. Дымный желтый свет в окне плавучего дома Авдинага Джоунза погас. Ниже он мог различить очертания своего собственного жилья, куда должен идти. Высоко над землями ниже по реке беззвучно содрогнулась и перекатилась зорница. Осветились края у дальних туч серным пламенем. Водятся ли драконы за кулисами мира? Дождь припустил сильней, падая мимо него к реке. Отвесный дождь напирал под светом фонаря поперек циферблата. «Дрянь погода», — говорит старик. «Что ж, пусть. Оберни меня в погоды земные, я тверд буду и жесток. Лицо мое, как камень, отвратит». дождь.